Куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Добрый вечер, дорогие друзья! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. С вами авторская программа «Зеркало» и я ее ведущая Елена Ромская. Тема нашего сегодняшнего разговора по душам называется «В зеркалах смартфонов». Но не о телефонах, конечно, говорить мы здесь сегодня собрались. Это всего лишь образное название той темы, о которой мы сегодня будем говорить. И к большой радости мы сегодня наш прямой эфир проводим не по скайпу с наших смартфонов или компьютеров, а находимся в студии «Мир Белвеста», за что мы ей очень благодарны. И я рада представить вам нашу сегодняшнюю гостью Татьяна Вечерская. Она является автором серии книг о матрице и буквице. Всем здравия! Рада принять участие в программе «Зеркало». Татьяна, ну, наверное, сразу несколько слов скажи, пожалуйста, о книгах. Какие книги уже вышли в твоем авторстве, какие готовятся к изданию и вообще, почему вот возникла эта тема, как она у тебя родилась? Тема писать о матрице и буквице возникла на основе когда-то давно-давно просмотренного фильма творческого дуэта Вачовски «Матрица». Я его посмотрела и пришла к выводу, что наш мир действительно матрица. И потом, когда стали появляться отдельные издания иностранных авторов, я их приобретала, смотрела через интернет и в конце концов наткнулась на курсы, которые проводил в России человек, тоже автор одной из книг по матрице. Я послушала серию этих курсов и стала исследовать этот предмет дальше. Мне было на самом деле очень интересно и стала исследовать те закономерности, которые в нашем мире происходят. Увидела, что наш мир действительно матрица. Об этом решила писать, да? Да, потом я посмотрела на древнеславянскую буквицу и поняла, что вот та матрица, которая представлена в виде, код матрицы представлен в виде игральных карт, она основана на древнеславянской буквице. То есть пласт информации, который лежит под матрицей, он гораздо более древний, и он уходит корнями в нашу древнеславянскую цивилизацию. Матрица уже была вторична, потому что матрица явилась определенной системой, ограничивающей сознание людей на Земле, в отличие от системы древнеславянской буквицы. Мне это стало тоже очень интересно, и я провела свое исследование, сравнила матрицу и буквицу. И дальше углубилась в исследование реформ древнеславянской буквицы, о которых тоже много писали, об их негативных последствиях. Но с чем был связан каждый этап реформы буквицы, тоже было не очень ясно, не очень понятно. А в результате я взяла все временные отрезки, когда реформировали древнеславянскую буквицу, и провела свой анализ от реформ Кирилла и Мефодия и до 1917-18 года. И, в общем, написала серию книг. Первое – это «Кризис и матрица судеб», о том, что мы живем в матрице, о том, что наш мир – матрица, и что в матрице произошел некий кризис. Можно, наверное, показать нашим, да, зрителям. Следующей книгой была «Матрица и буквица». По сравнению древнеславянской буквицы и символики матрицы. Третьей книгой явилось «Христианство и матрица». О том, что такое христианство как религия или как идеология матрицы, о том, в чем заключалось истинное учение Иисуса Христа и, в общем, во что оно превратилось в результате тоже определенных реформ. Ведь учение Иисуса Христа также реформировали, как и древнеславянскую буквицу. И последняя книга «Матрица в России», как раз посвященная этапам реформы древнеславянской буквицы. Прямо по временным отрезкам и те последствия, которые она имела в социально-политической жизни России. В общем-то, я рассматриваю наш мир как некий магический мир матрицы и буквицу как некий магический или сакральный алфавит. Многие инициации в программе матрицы основаны именно на магии, на символике древнеславянской буквицы и картах матрицы. Это понятно. Вкратце. В общем-то, кто хочет из наших слушателей приобрести какие-то книжки, можно обращаться в программу «Зеркало» или на сайт Народнославянского радио. Ну, а мы начнем, наверное, разговор о нашей сегодняшней теме. Я думаю, что наши слушатели уже поняли, что разговор пойдет как раз о матрице, о буквице, о сознании и, в общем-то, все, что с этим связано в нашей жизни. И не секрет, что наша жизнь сегодня, она уже протекает в новом времени, да? Но еще, как мы видим, со старыми все-таки программами она протекает, несмотря на какие-то обновления, которые идут. И в основном эти старые программы как раз связаны вот с выживанием, с безопасностью. Мы все время стремимся себя от чего-то оградить. И все это основано на такой вот как бы грандиозной иллюзии, как страх смерти. Вот. А эта иллюзия, она была как бы впечатана в физическое тело человека на физическом плане. И вот с тех пор, в общем-то, мы находимся постоянно в каком-то таком напряжении. И что же нам нужно изменить? И вообще, где надо менять снаружи или внутри себя? Вот. Как нам стать, в конце концов, живыми людьми? Вот. И понять вообще, что происходит с жизнью, прежде всего, внутри нас, а не снаружи, как мы это все время стараемся понять. И что нам, в общем-то, в помощь? Костыли в виде различных программ? Или же наше вот сознание? И вот такой вот первый вопрос. Мы с тобой, Татьяна, встречались в этой студии практически год назад, вот как раз в марте прошлого года, накануне всех этих грандиозных, интересных событий. Вот. И если год назад вот в нашей программе мы говорили о том, что человечество находится в некой такой критической ситуации, что было уже на тот момент видно еще до этой так называемой пандемии, то прошедший год вот по этим же самым причинам, он был воспринят как некая даже такая вот эпоха. Вот казалось, что это не год прошел, а на самом деле какая-то эпоха пронеслась. И вот, возможно, вот благодаря этим событиям у нас есть ощущение, что мы сегодня уже живем в такой вот новой реальности, наверное, новой матрице. И вот 2020 год, он, наверное, стал какой-то лакмусовой бумажкой на состояние вот именно сознания человека. Показал нам всем, кто мы есть на самом деле во всем мире. И гордиться-то нам, в общем-то, получается особо-то и нечем, да? Вот. И вопрос такой к тебе, Татьяна, вот стали ли мы ближе вот к той черте, когда может произойти матрица революции? Вот мы в прошлый раз говорили о матрице перезагрузки, да, и вот, и говорили о том, что можем подойти вот к этой такой черте, вот. И вот подошли ли мы к этой черте или продолжаем все-таки пребывать вот в мире кризиса, в мире вот, системы изъятия потенциала? И вообще, что изменилось за этот прошедший год, на твой взгляд? Значит, рассказывая о программе «Матрицы», я в прошлый раз говорила, что программа «Матрицы» когда-то была создана на нашей планете для развития сознания земного человечества. Эта программа была основана на определенной магии, и, скорее всего, нашу «Матрицу» курирует внеземная цивилизация, цивилизация Сириуса. Да, об этом тоже много пишут. Об этом поступает много информации, но как бы все оценивают эту цивилизацию по-разному. Кто-то говорит, что она несет землянам добро, кто-то говорит, что она несет землянам зло, по-разному. Но на основе магических злоупотреблений на нашей планете, кроме матрицы, была создана еще система изъятия потенциала. А в настоящее время эта система изъятия потенциала обслуживает мировую элиту. Да, то есть тот 1% богатого населения нашей планеты, планеты, которая владеет 99% всех мировых богатств. Да? А оставшиеся 99% населения довольствуются 1%. Так вот, система изъятия потенциала постоянно следит за численностью населения на планете, за развитием этого населения на планете. И для системы изъятия потенциала, к огромному сожалению, люди являются просто биомассой, которые работают в трудовом лагере этой системы изъятия потенциала, который был создан на нашей планете. Люди просто работают и практически не развиваются. Я специально возвращаюсь к предыстории системы изъятия потенциала, чтобы было понятно, ну да, почему мы слышали об этой системе. Почему мы оказались там, где оказались в настоящее время. Система изъятия потенциала планомерно, год за годом, век за веком, изымала те знания, которые когда-то существовали на Земле, в том числе знания наших далеких предков-славян. И это очень хорошо отражается в реформах древнеславянской буквицы. То есть система изъятия потенциала была заинтересована в том, чтобы люди оказались послушным стадом баранов, да, ну, будем называть вещи своими именами, чтобы они забыли о том, что они духовные сущности, сосредоточили свое существование на уровне физических тел, на удовлетворении своих физических потребностей и просто обслуживали систему изъятия потенциала. Биомасса людей на планете Земля росла, а ресурсы нашей планеты постепенно сокращались год за годом, да. Произошло развитие, скачкообразное развитие науки и техники. Многий людской труд был просто автоматизирован. Появился искусственный интеллект, появились машины, механизмы, роботы и так далее. Экология на нашей планете тоже, благодаря деятельности системы изъятия потенциала, то есть мы строим некий машинный мир. Была сильно нарушена. И в результате система изъятия потенциала запустила перезагрузку в матрице. Вот то, что мы называем перезагрузка, это произошло не в интересах людей, а в интересах именно системы изъятия потенциала. И 2020 год нам это, к огромному сожалению, показал. То есть перезагрузка в матрице была запущена определенной магической инициацией. Она произошла, скорее всего, 15 апреля 2019 года, когда был поджог в соборе Парижской Богоматери в Париже. Вот. Собор просто так загореться не мог, тем более в центральной его части. Все символично, да? Его подожгли, учитывая огромную символику, которая заложена в самом соборе, в витражах этого собора, в тех стеклянных розах, которые там выполнены, в символике древних библейских царей, которые находятся на фасаде этого здания и так далее. То есть система изъятия потенциала запустила некую перезагрузку. А на какой период времени продолжалась эта перезагрузка? И эта перезагрузка, скорее всего, была связана с изменением генофонда человеческой нации. Не случайно в конце 2019 года появился злополучный коронавирус. Сначала он появился только в Китае, и только там была обкатана модель пандемии, но постепенно инфекция, да, поняли, что это очень хорошо работает, которая, да, досталась нам якобы от летучих мышей, вышла за пределы Китая и победоносно пошла по всему миру. Было даже очень любопытно, как из Китая она сначала попала в Западную Европу, минуя Россию, в Италию, в Испанию, а потом уже вот распространилась по всему миру. Да. То есть летучие мыши, видимо, преодолели такое расстояние и прилетели в Западную Европу. На примере коронавируса и того, что творилось весь 2020 год, система изъятия потенциала просто, скажем так, обкатывала модель тотального контроля за всей нашей человеческой популяцией. Тотальный контроль выражался в том, что за людьми следили с помощью камер, с помощью смартфонов, то есть отслеживали перемещение человека, отслеживали любые его контакты. Конечно, коронавирус, к сожалению, унес очень много человеческих жизней, да, но для системы изъятия потенциала это была всего лишь перезагрузка в матрице. Я думаю, здесь еще сказался тот страх, который нагнетался, потому как в некотором таком Ну, анекдоте не анекдоте, когда путник встретил смерть, идущую из города, и спросил ее, ты куда идешь? Она сказала, что я иду в город забрать свои 5000. А потом на обратном пути, когда она уже возвращалась, путник ее опять спрашивает, ты, говорит, сказала, что заберешь только свои 5000, а забрала 50. Нет, говорит, я, говорит, забрала свои 5000, а остальные, говорит, умерли от страха. Так что я думаю, что, скорее всего, здесь тоже вот эта вот та паника и страх, которые имели место быть, тоже сделали свое дело, да? Ну, да, Елена, к огромному сожалению, люди на Земле, благодаря вот той самой созданной системе изъятия потенциала, очень много чего боятся. Страх стал неотъемлемой частью нашей жизни. Люди стали бояться не только физической смерти, физического уничтожения в результате эпидемии, несчастного случая, собственной какой-то смерти, но еще и самой системы изъятия потенциала, потому что коронавирус нам это очень хорошо показал. Штрафы на каждом шагу, любой шаг в сторону отражался на финансовом состоянии людей. И это не случайно. Работала та самая карта шестерки Бубен, карта оплаты кармических долгов людей через материально-денежные потоки, которая была связана с 15 апреля, когда состоялся поджог собора Парижской Богоматери. То есть штрафы, штрафы, штрафы на каждом шагу. И люди были страшно испуганы. А то, что в нашем мире страх преобладает над всеми остальными чувствами, очень хорошо показал нынешний год. 14 февраля этого года штаб оппозиционного политика Алексея Навального, да, ну мы не будем обсуждать его личность, не будем обсуждать, кто за ним стоит и что хотели с его помощью реализовать в России. В общем-то, это оставим за рамками нашей программы. Просто предложили провести в России акцию под очень интересным названием «Любовь сильнее страха». Предложили просто людям не участвовать ни в каких акциях, не перекрывать нигде движение, не стоять нигде ни с какими плакатами, никаких политических требований не выдвигать. Просто выйти во дворы своих домов и поднять вверх телефоны с зажженными фонариками смартфонов. Или выложить где-то вот на снегу или в компании сердечки из зажженных свечей. Просто сердечки, совершенно мирная акция. Я что-то не слышала про это, если честно, так. Ну и что, чем дело кончилось? Я специально отслеживаю новости. Почему? Потому что смотрю, как работает матрица. А, как система работает. Я сейчас расскажу о символике матрицы, да, любовь и страх. Вот мы как раз затронули тему страха. Так вот, в России на эту акцию вышло очень мало людей. То есть люди действительно напуганы, боятся даже у своих домов что-то делать, боятся даже фонарики на телефонах включать, что уж говорить обо всем остальном. Да, за рубежом, да, выкладывали в Инстаграм, выкладывали фотографии с зажженными сердечками. То есть эту акцию поддержали по всему миру люди. В основном молодежь. Молодежи это интересна тема, вот, и они хотят показать, что они ничего в этом мире не боятся. У нас просто, может быть, не настолько развит День Святого Валентина, чтобы сердечки выкладывать, поэтому не поддерживают. Жаль, я так думаю. Может быть, но что я хочу сказать по поводу страха? То есть вся наша матрица, она основана на трех символах. Да? Я об этом как бы не пишу в своей книге «Кризис и матрица судеб», но есть три принципа в этой матрице. Первый – это развитие сознания человека, а второй базис – это страх и любовь. И что будет преобладать, так и будет развиваться сознание человека. Если преобладает любовь, интерес к жизни, стремление что-то сделать в этом мире, несмотря на свои страхи, сознательный или подсознательный человек начинает развиваться, двигаться дальше, развивать свое сознание, реализовывать то, ради чего он родился на свет. Если человек боится, страх тянет его назад. И ничего не развивается. И то, что произошло из-за коронавируса, нам очень хорошо это показывает, что преобладал страх. Люди умирали не только от страха пандемии, но и от страха нарушить какие-то правила. И в общем-то, получается, что в любом случае, несмотря на все эти ограничения, все-таки зависело от человека, вот выход из этого кризиса. И получается, что мы сегодня сами себя загоняем в этот страх еще больше. То есть мы сегодня вместо того, чтобы возрождаться, да, мы вырождаемся, прячась за этот страх и как бы не развивая свое сознание, человек деградирует. Вот что показало 2020 год, что все одели этот маски, устроили вот этот маскарад, и до сих пор его все поддерживают. Вот лично я, честно скажу, не носила маску целый год нигде. Вот. Мне так вот повезло, меня не оштрафовали и нигде не останавливали. Вот, наверное, так судьба распорядилась. Вот. Вот, многие мои знакомые тоже не носили маску, кому-то повезло, прошли незамеченными, кого-то, к сожалению, оштрафовала система изъятия потенциала. На самом деле был страшен не столько сам коронавирус, сколько последствия его, и последствия его именно для ослабленных людей, которые никогда не занимались ни развитием своего сознания, ни развитием своего физического тела, ни вообще даже не интересовались развитием. Почему? Потому что было очень много статистики, что умирали люди, у которых тяжелые какие-то хронические заболевания. Да, то есть многие люди в течение своей жизни даже не делали попыток, ну, как элементарно заняться какой-то гимнастикой, да, той же йогой, той же здравой, тем же цигуном, чем-то, то есть двигаться куда-то дальше. Они чего-то все время боялись, да, и все время надеялись на медицину, на систему. А ну, все по уровню сознания поступали, да. Медицина, к сожалению, вот то, что показал у нас 2020 год, и то, что сейчас происходит с принудительной вакцинацией во многих странах Европы, да, то есть медицина – это часть системы изъятия потенциала. Медики не всегда говорят людям правду, да, и не всегда действуют в интересах людей. Вот. И как в любой системе, да, как и в матрице, как везде, есть люди, которые честные, как говорится, совестливые, сознательные, а есть люди, которые просто работают на систему изъятия потенциала. Можно сказать, что все это, в общем-то, наоборот, нам на руку для того, чтобы случилась наконец-то вот эта революция в нашем сознании, и наконец-то мы задумались о том, как мы живем. И вообще вот сегодняшнее время, его можно назвать временем вот революции сознания? Вот, мне кажется, что, наверное, можно. Или еще можно его назвать, наверное, временем жареного петуха, да? Наверное, мы еще временем жар-птицы не можем его назвать, а вот временем жареного петуха очень подходит. Елена, до жар-птицы нам, скорее всего, еще очень далеко, до той сказочной страны, в которой обитает русская жар-птица, потому что она обитает вообще в рае, в природном рае, где растут наливные яблочки, где струится живая вода, и, попав куда, герой ощущает себя совершенно в другом мире. Мы оказались ближе к тому сценарию, который когда-то был показан в фильме Георгия Данелли «Кин-дза-дза». Все наверняка этот фильм смотрели. Да, не один раз. То есть с природой сейчас творится беда повсеместно, с водой тоже творится беда повсеместно, особенно в Крыму, многострадальном Крыму, который всегда был таким замечательным курортом, вот, и который я сама всегда с удовольствием посещала. Воды там остается очень мало. Что уж говорить про живую воду. То есть, скорее всего, жареный петух нас еще не окончательно клюнул, но к нам на Русь он уже... Может, не стоит дожидаться? Прилетел. Вот чтобы не дожидаться... Прилетел он в виде ковида, да? И в виде коронавируса, и в виде тех последствий, которые нас сейчас ожидают. То есть, кроме коронавируса, с 2021 года... Западные страны вновь вводят определенные экономические санкции против России. И все, наверное, уже на себе начинают замечать падение уровня экономической жизни. Здесь ничего не поделаешь. Инфляция в России разгоняется. Производство, экономика, ВВП у нас падают. Вот. А люди обычные, даже если осознают то, что происходит, но, к сожалению, таких людей единицы, да, поскольку общий уровень развития сознания еще слишком низкий, ничего сделать с этим не могут. То есть в одиночку ничего в матрице изменить невозможно. Пока игра идет в интересах системы изъятия потенциала. Да? То есть происходит ужесточение тех правил и порядков, которые СИП нам здесь вводит. А вот как одну из видов таких новых ловушек или новых там правил игры, вот я вижу это, наверное, скорее всего, как некую ловушку, что мы попали вот в такую вот смартфонную зависимость. То есть люди сейчас практически перестали смотреть в глаза друг другу. Особенно это заметно, когда ты едешь в транспорте, то все сидят, уткнувшись в телефоны. Когда люди приходят пообщаться даже в кафе, например, то все, значит, кладут рядом свои телефоны и, значит, каждый раз там поглядывают. А иногда даже меньше общаются за столом, вот, а больше смотрят в эти вот телефоны. То есть получается некая такая, как бы, можно сказать, наркотическая уже стала зависимость, что этот телефон, ты его берешь и носишь везде. Я даже вот сейчас, например, пытаюсь так поступать. Допустим, если я выхожу ненадолго из дома, я вообще его не беру с собой. Думаю, а вот зачем вот мне его брать? Вот я пошла за хлебом, да? Зачем мне телефон? Пусть он себе дома лежит. И оставляю его. А вообще очень ощущается эта привязка. Вот это вот все-таки какая-то тоже ловушка этого СИПа, системы изъятия потенциала, или это просто как бы последствия развития технического прогресса? Кто нас загнал туда так? С одной стороны, это, конечно, развитие именно технического прогресса, того, что развитием нашей земной цивилизации руководила именно система изъятия потенциала. Духовного развития людей на планете Земля не произошло. Нам всем нельзя забывать про древнеславянскую буквицу и про то, что в этой буквице какие данные зашиты, закодированы. То есть буквица говорит нам о том, что все мы здесь духовные сущности, и кроме физических тел у людей есть еще тонкие тела, которые они должны были развивать. Если бы люди развивались как духовные сущности, то мы могли бы общаться без смартфонов, без той ужасной системы 3G, 4G, 5G, о которой сейчас говорят, и которая будет губительна для многих людей. У многих сейчас уже голова болит от тех вышек, которые установлены в крупных городах. Для людей, которые развивают свое тонкое тело, существует такое понятие, как телепатия. И люди могут осуществлять телепатические контакты. И даже в наше время есть люди, которые на это способны. Но, к сожалению, многие из них работают именно на систему изъятия потенциала. Человека можно даже бесконтактно допросить, находясь в другом городе от этого человека. Те, кто работает в силовых структурах, об этих вещах знают. Но простым людям об этом мало что говорят. И не развивая свои психические способности, не развивая возможность выхода в тонкий план, оперирования тонким планом, общения на уровне сознаний, на уровне телепатических контактов, мы все создали радиосвязь. Да? Сначала это была радиосвязь, потом спутниковая связь, потом, наконец, появились смартфоны, компьютеры, обычные телефоны, планшеты и так далее. То есть вся та электроника, которая позволяет сейчас людям, не развиваясь самим, общаться с помощью электронных устройств. Может быть, это еще и уход от каких-то, допустим, проблем или еще чего-то. Ты там сидишь в этой виртуальной реальности, и тебя ничего не касается. Это даже не уход проблем, это скорее очень хитрый был план системы изъятия потенциала. Значит, в древнеславянской буквице 49 символов. И последним 49-м символом является ижа. Она может быть графически представлена как объединение двух символов – аз и есм. И если бы люди развивались как духовные сущности на нашей планете, они могли бы с гордостью сейчас сказать «аз», «есм», да, «такой-то», вот «такой-то». Вот она, эта буквица, вот, показываю всем. Эта буквица в чем-то зеркальная. То есть она представляет из себя зеркало. И левая половина этой буквицы зеркально отражается в ее правой половине. Эта буквица ижа связана с 49-м элементом таблицы Менделеева – Индием. Когда-то давно наши далекие предки, древние арии, мигрируя с территории погибшей Гипербореи, дошли в своих скитаниях до Индии и оставили там свои духовные знания, знания вед. Люди должны были взять эти духовные знания и начать, наконец, развиваться, поскольку знание вед, в конце концов, из Индии попало обратно к потомкам, скажем так, белых людей, да, в Европу, в Америку, в Россию. И должно было начаться духовное возрождение нашей цивилизации, но этого не произошло. Индий, элемент Индии, он был назван так не только в честь Индии, но еще и в честь своей синей линии в спектре, линии цвета индиго. И наша цивилизация должна была развиваться так, чтобы сейчас на планете Земля появлялись люди индиго. Когда-то начали говорить о том, что пошел бум, начали появляться детки, сверхумные детки индиго. Вот откуда это слово, да, индиго? И где теперь эти детки индиго? Они все сидят и смотрят в экраны смартфонов. Что произошло? Не все, не соглашусь, знаю, конечно. Тех, которые очень даже просветлились и нам помогают. Большинство в нашей цивилизации. Система изъятия потенциала сделала что? Чтобы люди не развивались духовно, не развивали свое сознание, им была предложена техника. Угу. Компьютерная техника, смартфоны, экраны. Да, игры еще в основном. Экраны да, всей этой техники создаются с использованием элемента индия. Там используется сплав индия с оловом в определенных элементах жидкокристаллических экранов, в том числе и смартфонов. И получается, что вместо того, чтобы развиваться как цивилизация индиго, развивать свое сознание, мы все оказались в этих смартфонах. В этих зеркалах. В этих зеркалах. Почему зеркалах? Потому что молодежь поголовно увлекается селфи. То есть идут, щелкаются в этот телефон где угодно, даже с риском для жизни. Опять же, символ буквицы ИЖа, он связан со временем. Сделал роковое селфи, через минуту тебя уже нет. Сколько таких было случаев в интернете, когда публиковали? Последнее фото такого-то, последнее фото такого-то, последнее селфи, которое человек успел сделать в своей жизни. Не будем о грустном. Да. Вот смотри, еще такой вопрос. Вот прошедший год, он был таким неким периодом переоценки. То есть переоценки ценностей. И, наверное, все-таки не все люди пребывали в страхе, а многие задумались, так ли я живу, и, в общем-то, кинулись искать свое предназначение, кинулись там искать какие-то учения. Ну, а те, кто как бы планомерно уже шел, для них это был, наверное, период такой радости, вот как бы такого ликования внутреннего, что вот, наконец-то, вот что-то меняется в жизни, что-то меняется на планете Земля, и, наконец-то, люди просыпаются. Но в то же время вот появилось такое, как бы, желание, то есть появилось отсутствие желания следовать вот этим старым каким-то программам, следовать каким-то там духовным лидерам или еще каким-то лидерам, зовущим куда-то. Вот. И захотелось как-то больше заглянуть внутрь себя и больше уделять внимание какой-то своей вот внутренней духовной идеологии, то есть больше как-то вот самим смотреть на жизнь из состояния своего сердца. То есть получается, когда человек задумывается об этом, он уже начинает расширять свое сознание, начинает выходить за какие-то рамки, его уже многое не устраивает. И вот как в таком случае меняются его отношения вот с матрицей? Вот как вот изменение этих отношений происходит, если человек вот встает уже на путь развития своего сознания? Существует такое золотое правило, которое, конечно, никто не отменял, как «начни с себя». Да? Прежде чем изменять окружающий мир, начни изменять себя. Чтобы понять, зачем ты родился на этот свет, и чем ты можешь служить людям, чем ты можешь служить этому миру, и что ты можешь в этом мире изменить, человек сначала должен познать себя, познать свое жизненное предназначение. Кто я? Что я? Какие передо мной стоят кармические цели и задачи на данное воплощение? Какую мне миссию в матрице избрать? Поскольку миссии жизненные в матрице тоже бывают разные. Мы все до сих пор находимся под системой изъятия потенциала. Поэтому одни люди выбирают черно-серые миссии системы изъятия потенциала, а другие начинают осознавать, развивать свое сознание и понимать, что для того, чтобы очистить карму в матрице, для того, чтобы подняться по уровню духовного развития вверх, нужно следовать только светлым, только белым путем. Таких людей, к сожалению, пока единицы, да, но они начинают пробуждаться. Пробуждающееся сознание, оно пробуждает и остальных вокруг себя. Да, вот как бутончик. Сначала один, потом второй, потом третий, потом четвертый, и потом вся поляна начинает цвести. Энергию излучать начинает другую вибрацию, и поэтому как бы к нему притягиваются тоже похожие люди. Что такое человек с развитым сознанием, который начинает развивать свое сознание? Он подобен источнику света в темноте. И этот источник света, он начинает поджигать остальные источники света вокруг себя. Да, как берем, вот, например, свечку, да, вот хороший пример. Остальные свечи не горят. Человек с развитым сознанием, имеющий свечу внутри себя, да, в сердце, он подходит к другому человеку, дает ему информацию, дает ему знания, поджигает этого человека, тот начинает светиться. Третий, второй, четвертый, пятый, шестой. Круг вокруг этого человека засветился. Светлячки, которые находятся вокруг него, начали распространять этот свет дальше. И вот такие вот круги света, они начинают распространяться. Да? О чем говорит физика? О том, что существуют прозрачные среды, которые свет через себя пропускают, да, и начинают освещать дальше что-то. Да? То есть это люди, те, которые захотели развиваться, развивать свое сознание в матрице. Но существуют еще полупрозрачные среды, да? То есть серые, которые наполовину поглощают свет. Я информацию принял, но дальше я ее никуда распространять не буду. Я вот такой вот тихенький, серенький, я не буду светиться, но мне хорошо. Для меня достаточно и хватит. Это вот серенькие люди. Но это бывает чревато, между прочим, если ты не передаешь дальше информацию, то это может сейчас на здоровье тоже, отразиться. Сейчас тоже скажу, да. А есть еще черные люди, которые полностью стоят под системой изъятия потенциала, то есть структура которых полностью непрозрачная. Да, свет падает на эту непрозрачную структуру, ее отражает, полностью поглощается. И дальше никуда не движется. Не надо. Вообще никому об этом говорить не надо. Не надо что-то где-то там развивать и куда-то дальше двигаться. Это влияние матрицы такое? Или это, в общем-то, какая-то судьба, там определенный опыт, с которым человек пришел? Вот от чего, с чем это все-таки связано? Почему мы все такие разные? Уровень сознания, почему у нас у всех разные? Это влияние матрицы на людей, то есть той системы изъятия потенциала, которая, как я уже говорила, год за годом, век за веком, тысячелетие за тысячелетием убирала знания от людей. Сначала были духовные знания древних славян, да, и все об этом знают. Потом что случилось? Потом религии на земле появились, да, христианство пришло на Русь. Что произошло со знаниями наших далеких предков, да, многие источники были сожжены на кострах, волхвы были убиты, да, то есть служители этих духовных знаний. Появились религии, да, после религии, когда религии отработали свое, что произошло с нами со всеми? То есть мы все попали в тотальный материализм, где-то начиная, наверное, с 20 века, да, то есть во всех странах идеология поменялась на материализм. Люди даже религиями перестали интересоваться. Да нет ничего, кроме этого физического плана. Достаточно того, что я здесь вот на земле живу. И не более того. А карма людей, да, человек же не один раз воплощается на земле. Один раз, второй, третий, четвертый воплощается для того, чтобы развиваться и отрабатывать свою карму, очищать. А попадая под систему изъятия потенциала, он год за годом, век за веком накапливал свои кармические долги. То есть тот баланс темно-серой кармы, который вновь приводил его в матрицу, в этот кармический круг, к следующему воплощению. И когда человек рождался с таким вот неприятным темно-серым багажом, куда он шел служить? Конечно же, в систему изъятия потенциала. Туда, где ему было привычней, понятней. Почему? Потому что система изъятия потенциала, она дает силу, она дает защиту, она дает власть, она дает материальные какие-то блага в этом мире. Идти светлым путем, белым путем, лечить, просвещать, давать какие-то истинные знания людям гораздо трудней. И даже не буду приводить современные примеры, приведу классические примеры. Да, те люди, которые следуют светлым путем в матрице, от системы изъятия потенциала получают только негативные возвраты. Да, если взять, например, таких великих русских писателей, как Пушкина, Лермонтова, Достоевского, того же Есенина, да, то есть им всем от системы изъятия потенциала очень сильно досталось. Да, Пушкин погиб на дуэли, Лермонтов погиб на дуэли, Достоевский тоже был на каторге. В общем-то, а те произведения, которые они написали, какими шедеврами, да, какими светлыми вещами они оказались, да, и как они в течение веков служат людям, да, своими произведениями. Фактически инструкции по духовной жизни. Да, хотя система изъятия потенциала обошлась с этими людьми очень жестоко. Но они осознали, что нужно здесь делать, что людям нужно передавать светлую, хорошую, интересную информацию для их развития. Они это сделали, не побоялись. То есть они перешагнули тот самый страх, вот о котором мы говорили. И они стали служить людям своим открытым сердцем, своей любовью. Вот мы говорили о системе изъятия потенциала и о том, что человек, в общем-то, желательно должен знать свое предназначение. В прошлой передаче, хотя это было год назад, но тем не менее, мы обещали на конкретном примере рассказать о карте рождения человека и вот связанные с ним какие события. Вот, может быть, мы возьмем какой-нибудь такой вот пример, ну, не знаю, там, допустим, 28 июля. Что за карта рождения у человека? Год вообще нужен или нет? Ну, год тоже желателен, ага, потому что я смотрю человека не по одной карте. Потому что в интернете, например, я смотрела вот эти таблицы, которые определяют карту рождения, да, они без года. Вот насколько все-таки вот разнятся эти методики, нужен год, не нужен год. Ну вот, допустим, если мы будем брать там вот 28 июня 1982 года, например. Вот, чем я дополнила обычную систему матрицы, да, которую можно найти в интернете? На человека, рожденного на свет, влияют все три карты. Карта дня его рождения, карта месяца рождения и карта года рождения. Mm-hmm. Вот о годах не говорил никто и никогда. Я посмотрела, да, вот, я тоже почему у меня родилась книга «Матрица и христианство», mm-hmm. потому что отсчет годов идет от Рождества Христова, причем 52-летними циклами, циклами программы «Матрицы». Через 52 года история, в общем-то, повторяется, но на каком-то своем новом витке. То есть время у нас нелинейно, энергия тоже течет нелинейно, да, все развивается угу. по спирали. Угу. Вот, один виток спирали, потом второй виток спирали, третий и так далее. Вот, и человеческая цивилизация развивается так же. Хотела да. сейчас дополнить, да, вот то, о чем мы говорили. Угу. Может ли быть революция в матрице? Да, да, вот как раз возвращаясь к годам. Угу. 1917 год, когда произошла Октябрьская революция, был связан в матрице с картой шестерки пик. И вы как раз задали вопрос, может ли быть революция сейчас? Может вполне быть. Но в каком-то другом, конечно, виде, да, не таком, как была Октябрьская революция, может быть, не сопровождаемая гражданской Хорошо, войной. Хорошо, это была революция сознания. Да, она может быть да. На каком-то другом уровне, более мирная революция. Может быть, через какие-то реформы, да, может быть, через какие-то реформы образования, социально-политической жизни и так далее. Почему? Потому что мы снова подошли к карте шестерка пик. 2021 год. Информационная вот карта эта война, пик. Это может быть тоже какой-то революции, борьба? Нет, информационная война – это да? немножко другое. Угу, здесь понятно. Должен быть качественный скачок изменения жизни людей. Угу. Ну, наверное, тогда искусственный интеллект. И будем надеяться, что он все-таки будет к лучшему, а не к худшему. Так вот, год в матрице тоже влияет на человека. Теперь возвращаясь к той карте, о которой вы спросили. 28 июня. На эту дату выпадает карта двойки Треф. Карта двойки Треф, она относится к трефовой масти колоды. Соответственно, жизненное предназначение человека с этой картой больше связано с областью общения, передачи информации, обучения других людей. То есть масть Треф – это масть обучения, информации, работы с информационными потоками. Сама карта называется «Карта бесед». И человек, рожденный под картой двойки Треф, всю свою жизнь работает с другими людьми, передавая им информацию с помощью бесед в позитивном ключе, а в негативном ключе с помощью ссоров, споров, каких-то скандалов даже и так далее. Даже если он об этом не знает, да, что это, даже в общем-то, его даже основное если направление. Он об этом не знает. Потому что энергия, которая ставится матрицей на человека в момент рождения, то есть те идентификаторы, которые ему дает матрица, в том числе и карту рождения, влияют на него всю его жизнь, независимо от того, чем человек здесь занимается. Карта двойки Треф, она достаточно сильная карта. Вот если у человека, прошу прощения, есть талант какой-то, да, в какой-то области, и если он его не реализует, а занимается там другими разговорами, то как это воздействует на него? Может как-то судьба его складываться, скажем, неблагоприятно? К огромному сожалению, да. Почему? Этому вот как раз посвящена моя первая книга вот, «Кризис и матрица судеб». В «Матрице» есть так называемые фиксированные и полуфиксированные карты, которые при матричных раскладах колоды никогда не меняют своих мест. И эти карты задают основные цели и задачи для любого человека, рожденного на Земле. Одной из важнейших целей и задач каждого человека является исполнение его жизненного предназначения. К программе «Матрица» мы все привязаны своей негативной кармой, да, о чем я уже говорила. И пока человек не отработает эту карму, о чем говорят и древние учения Индии, и наши древнеславянские, да, веды говорят об этом же, но только немножечко с другими формулировками, человек будет воплощаться на Земле снова и снова, пока не отработает свои кармические долги. А чтобы быстро отработать свои кармические долги, недостаточно быть просто чистым, светлым и хорошим, как вот говорят многие духовные учителя. Да, молитесь, думайте о светлом и прекрасном и занимайтесь только собой, только своим развитием. Нет, человек обязательно должен делать что-то для людей, что-то для нашей планеты Земля, что-то для матрицы, менять здесь окружающий мир. И делает он это с помощью своего жизненного, себя, жизненного предназначения. Жизненное предназначение – это основное. То есть по этой как бы задаче человек зарабатывает наибольшее количество очков в матрице и наиболее быстро отрабатывает свою карму. Да, даже если он где-то вот в личной жизни наступает на какие-то грабли. Если он делает то, для чего он предназначен, это уже его плюс. А если человек не делает то, для чего он родился на свет, то происходит ровно то, на чем существует система изъятия потенциала. Почему она так называется? Каждый человек, рождаясь на свет, обладает жизненным и творческим потенциалом, который он должен вложить в свою миссию, в свое жизненное предназначение. Это энергетические процессы, но если он этого не делает, он теряет свою жизненную энергию, начиная с какого-то возраста. То есть он делает то, что делают все обычные люди, вроде получает какую-то зарплату, вроде какая-то семья, вроде что-то, ну как обычная маленькая серенькая миссия. Но это не то, ради чего он родился на свет, да, и это не то, чем он может очистить свою карму. Он теряет эту энергию, а система изъятия потенциала, будучи магической системой, эту энергию приобретает. И с некоторого момента, после оттока энергии, человек начинает слабеть, начинает болеть. Да, то, что он уже делал по своей работе, у него уже начинает получаться плохо. Да, он может потерять эту работу, может получить какое-то серьезное кармическое заболевание, в результате которого попадет в больницу, потом получит инвалидность, да, работать уже не сможет. Будет существовать какое-то время на какое-то пособие, да, потом просто получает преждевременный выход из матрицы. Да, или с ним случится несчастный случай. То есть из-за своей накопленной негативной кармы он из программы матрицы выбывает преждевременно. И система изъятия потенциала, естественно, этим пользуется, потому что ей очень невыгодно, чтобы люди начали развивать свое сознание, начали осознавать, кто они, что они, и начали менять эту вот общую темно-серую или черно-серую, как я ее называю, реальность матрицы, делать ее яркой, красочной, живой. Так получается, что важно знать все-таки свою карту рождения. Это точно так же, как важно знать, под каким созвездием там, в астрологии ты родился, да? Но мне, знаешь, что вот не совсем ясно. Вот если в астрологии мы знаем, что вот есть созвездие, и ты четко знаешь, что да, вот в этот день светило там именно вот это созвездие, звезды стояли так-то, луна так-то и так далее, да? То вот здесь мне непонятно, как раскладываются эти карты. Почему именно вот такой расклад этих карт? Почему вот именно вот только вверх вышли вот эти вот три карты трифовой, или как она, пиковые масти, да? Почему именно пиковые масти вот в остатке получилось сверху, когда вот с буквицей соединяется, да? То есть вот кто дал вот эти характеристики этим всем картам? Кто их описал? Там про созвездия все понятно, там их движение существует в Солнечной системе, влияние энергии и так далее. А вот здесь расклад, он откуда берется, вот эта вся информация? Вот считается, что карты – это некая древняя магическая книга судеб, которая досталась нам из Древнего Египта, а возможно, и еще раньше от магической цивилизации атлантов. Да, но в основе матрицы лежит древнеславянская буквица. И если посмотреть квадрат древнеславянской буквицы 7 на 7 из 49 символов, то он является как бы отраженным в магическом зеркале и накладывается на матрицу. Наша буквица читается слева направо, как обычный текст, а карты матрицы читаются наоборот, справа налево. И они расположены таким образом, что они соответствуют символам буквицы, за исключением трех верхних карт. 50-й, 51-й и 52-й, которые в рамки буквицы не укладываются. И вот как Прошу прощения, а вот порядок все-таки, вот почему идет там сначала там, с туза червей, да, начинается вот этот вот отсчет и так далее. Почему именно с туза червей там начато? Вот это вот все соответствует, как ты говоришь, знаниям из книги судеб, что ли? Вот этот расклад, то, что знанием, они вот идут вот знанием все вот из книги судеб и знанием буквицы. Вот в этой книжке «Матрица и буквицы» я как раз последовательно сравниваю каждую карту матрицы и каждый символ древнеславянской буквицы. Так что покупайте все книжку «Матрицы и буквицы», тогда будете символ, знать. Да? Первый символ называется «ас» в древнеславянской буквице. А «туз» – в общем-то созвучное слово, да? «Ас» и «туз». Ну да, да, понятно. В английском языке «туз» называется точно так же – «the ace». Of что-нибудь там, of spades, of clubs и так далее. То есть туз и ас – это одно и то же. Вторая карта – боги. В матрице двойка. Точно произносить сейчас не возьмусь, да, но смысл названия этой карты, в общем-то, тоже боги, да, но только вывернутые в магическом зеркале матрицы. Черт называется двойка в матрице. То есть темно-магическая система. То есть обратная сторона. Да, обратная сторона. И вот три верхние карты, которые не уложились в буквицу, они начинаются с 50-й карты матрицы, которая так и называется «Карта валета пик» или «Карта вора». То есть это та самая воровская надстройка системы изъятия потенциала, которая ворует у людей их счастье, их мечту. Вот кто их жизненную энергию. Да. То есть вывернув древние как бы, понятия нашей славянской буквицы наизнанку в этом магическом зеркале и убрав верхние значения, связанные с духовным развитием, мы получили матрицу, да, в которую нас загнали и заставили работать на систему изъятия потенциала. И получается, что в помощь нам сейчас не только карты, но и буквицы. Если мы изучаем образы буквицы, они нам также в помощь нашей судьбе. Конечно, потому что, особенно для представителей славянских народов, буквица является связью с их духовными корнями. Так же, как для представителей любых других народов, их алфавит для них более родной, да, на чем они пишут. Почему? Потому что сознание человека тесно связано с той речью, как человек общается, как человек говорит, как он пишет, на каком языке, какими символами. Это связано с развитием его сознания. В матрице есть карта восьмерки трев, которая стоит как раз на вершине треугольника, ядра этой программы. И вот карта восьмерки трев, карта саморазвития, самосовершенствования, которая является одной из трех основных целей человеческой жизни, она связана с символом древнеславянской буквицы «рецы», то есть с речью. Если человек не говорит, не выражает свои мысли, не использует какую-то символьную информацию при своем общении, то его сознание не развивается. Человек развивается только через речь. И очень хорошим примером этого служат те вот детки Маугли, которых когда-то находили да, в каких-то заброшенных семьях, либо в джунглях, либо где-то еще. Вроде бы он человек, да, вроде бы все у него то же самое, но он многих вещей не понимает и очень многого боится. Человек никогда ни с кем не разговаривал. Он разговаривал только с животными. Да, поэтому... Собственно говоря, человеком он не стал. И развивают таких детей именно через речь. С ними разговаривают, да, дают им какие-то кубики, заставляют складывать слова и так далее. То есть развивать сознание человек может только через свою речь. Поэтому древнеславянская буквица и написание каких-то текстов на древнеславянской буквице для нас очень важно. А вот очень часто задаваемые вопросы, в том числе и к прошлой нашей передаче, спрашивали, может ли вообще человек в конечном итоге выйти все-таки из системы влияния матрицы, системы влияния вот этого изъятия потенциала. Какой уровень сознания для этого нужен? И вот на каком этапе это может произойти? Что вот, может ли он вообще строить свою реальность, человек? Или вот все-таки то, что ему предназначено, и как его ограничивает, что все, уже думать не моги о том, чтобы построить что-то свое? Среднестатистический человек матрицу покинуть не может, как я уже сказала, из-за накопленной черно-серой кармы или тех самых кармических долгов, которые он в этой матрице из воплощения в воплощение отрабатывает. Потому что, во-первых, человек не знает о тех целях и задачах, которые он должен здесь на Земле выполнять, согласно этой матрице. А во-вторых, выполнению этих целей и задач мешает система изъятия потенциала. Поэтому выйти из матрицы, в общем-то, люди могут только сообща. Единичный выход из матрицы практически невозможен. Иногда, конечно, бывают высокоразвитые люди, единицы, да, как они говорят, святые, которые покидают эту матрицу. Но тогда тело человека развивается настолько, что превращается в тело света. Угу. Да, и человек уходит отсюда вместе со своим биологическим телом. Угу. Да, вот как говорят, было в случае Иисуса Христа. Да. И того артефакта, который называют плащаницей, да, что он просветил эту плащаницу, и его физическое тело исчезло. Да, то же самое говорят о некоторых древнеиндийских мудрецах или святых, которые тоже обладали телом света. Но их единицы в нашей цивилизации, потому что здесь квадрат 7 на 7 буквицы не случайен, квадрат матрицы 7 на 7 тоже не случайен. Мы все находимся под большой медведицей, в которой 7 звезд, да, и если смотреть на традиционную астрологию, там тоже 7 планет, которые на нас влияют, 7 основных, да, дальше идут высшие планеты. То есть число 7 здесь на Земле является сакральным. Почему? Потому что у человека, в общем-то, базовых 7 чакр. Начиная от нижней Муладхары и заканчивая верхней, так называемой сахасрарой или коронной чакрой. И уровни развития сознания людей на нашей планете, в этой матрице, тоже соответствуют данным чакрам. К огромному сожалению, большинство представителей нашей цивилизации находятся на первых трех уровнях развития сознания, то есть Муладхара, Сватхистана и Манипура. Спать. Есть, размножаться. Ну и управлять теми, кто находится ниже по уровню. На уровне анахаты осознают себя очень немногие люди. И выше поднимаются с уровня анахаты вообще единицы. Вот, поэтому выйти из матрицы люди могут только тогда, когда общий муладхарно-сватхистанный уровень большинства представителей нашей цивилизации начнет меняться. А меняться он может только через развитие сознания, только через получение людьми определенной значимой информации. И вот вы говорили о смартфонах, о развитии компьютерной техники. С одной стороны, это, конечно, зло. Да? Многие люди, большинство своей жизни тратят там, да, на листание смартфонов, на листание абсолютно бесполезной информации в этих смартфонах, на селфи, на поиски мест для этих селфи и так далее, на поиск каких-то бесполезных новостей. Но из-за того, что наша цивилизация не развивалась как цивилизация духовных сущностей, и такое понятие, как телепатические контакты, для нас оказалось нехарактерным, то смартфоны оказались и телефоны, в общем-то, благом для нашей цивилизации. Да, как говорится, палка всегда о двух концах. Система изъятия потенциала сама наступила на свои грабли. И 2020 год нам это очень хорошо показал. По смартфонам как раз, по всяким мессенджерам людям поступало очень много информации, причем информации разных уровней. Я ее как раз тоже отслеживала. Да, для тех, кто находится на нижнем уровне, на среднем, на уровне манипуры, да, каждый и свою выше. Да, каждый кушал, получал да. свое. Кто-то получал более примитивную информацию, но все равно задумался, что в этом мире что-то не так. Не надо вообще-то куда-то двигаться, как-то развиваться, привстать со стула, да, и идти дальше. Вот. Ну, да, можно получить, в общем-то, ту информацию, которую ты в книжках не найдешь, да, и в библиотеку не пойдешь. А тут, пожалуйста, открыл и получил. То есть кто-то может просто фотографироваться и смотреть новости, а кому-то интересно получать знания. Тоже таким путем то можно получать. Матрица перезагрузки, то есть перезагрузка в матрице, да, я просто говорю матрица перезагрузка, вспоминая фильм Вачовски, да, перезагрузка в нашей программе матрицы, она, в общем-то, произошла не только с коронавирусом, да, и изменением генетического потенциала всей нашей нации, да, и к огромному сожалению, с отсевом наиболее сильных, наиболее жизнеспособных особей, да, которые пойдут дальше и будут развиваться дальше здесь, да, и растить своих детей, и развивать их сознание. Ну и с тем потоком информации, который хлынул на людей через смартфоны. Из-за этого коронавируса многие сидели по домам, и кроме компьютера, смартфона, планшета, телевизора больше ничего не видели. Mm-hmm. И вот оттуда как раз пошел тот поток информации, который начал развивать сознание людей. Mm-hmm. Да? Ну, как бы не всех, опять же, а тех, которые были к этому готовы, которые еще способны думать, которых не полностью вот оболванила наша система изъятия потенциала. Не все еще потеряно, да? И я так думаю, что, наверное, вот в помощь все-таки были те и природные, и планетарные явления, которые вот в 2020 году проходили вот такое яркое событие, как соединение Юпитера и Сатурна, те энергии, которые шли на Землю, и до сих пор еще влияние какое-то, наверное, оказывается, и будет там в течение, по-моему, Юпитера года, Сатурна и до 2 лет влияние будет, как говорят астрологи. Вот эти энергии, они каким образом оказывают воздействие на изменение нашего сознания и на изменение отношений в матричных условиях? Любые космические явления, естественно, оказывают огромное влияние на людей. Потому что человек, он является прежде всего духовной сущностью, а не физическим телом. Mm-hmm. То есть на человека влияют все энергии, которые находятся вокруг него. Энергии других людей, энергии других объектов, энергии mm-hmm. космических объектов. Планета Сатурн является одной из планет кармы, которая проверяет карму людей. Что люди успели накопить к данному моменту времени? Какой багаж кармы они с собой несут? Либо это тяжелые черно-серые кармические долги, либо все-таки светлый потенциал, который люди успели накопить своими добрыми делами, своим саморазвитием. Данный год, 2021, соединение Юпитера и Сатурна произошло в конце декабря 2020 mm-hmm. года. А 2021 год, как я уже сказала, в «Матрице», связан с картой кармы, с картой шестерки пик, то есть с картой глобальной проверки кармы нашей земной цивилизации. Поэтому Сатурн сейчас многих, простите за такой каламбур, турнет по сатье, mm-hmm. да, название этой планеты. То есть люди вели в течение долгого времени не сатвичный образ жизни. Что такое сатвичный образ жизни? Да, сатья, понятие, ясность, чистота сознания, правдивость, жизнь в соответствии со своей совестью, в соответствии со своим открытым сердцем, со своей mm-hmm. открытой сердечной чакрой. Так вот, если люди вели такой образ жизни, то Сатурн отнесется к ним достаточно благосклонно. А если нет, то Сатурн выступит для них как суровый кармический судья. И это будет касаться прежде всего тех социальных злоупотреблений, которые происходили в «Матрице», которые происходили mm-hmm. в этой системе изъятия потенциала. Почему? Потому что Юпитер, вторая из планет-гигантов, соединение которых произошло, отвечает в основном за социальные процессы, за социальные какие-то вещи, за накопление богатства, да, за mm-hmm. мирскую власть в этой матрице. И в то же время Юпитер, как планета, да, должна была отвечать за развитие духовности людей. А если те, кто обладал властью в системе изъятия потенциала, не занимались развитием сознания, развитием духовности, как бы подконтрольных им людей, то от планеты Сатурна им, к сожалению, достанется в этом году. Если человек все-таки ощущает эти энергии, то, наверное, все-таки помощь от Юпитера будет какая-то в развитии духовности. В этом году, безусловно. Да. Безусловно. А уж потом, когда мы останемся без Юпитера с одним Сатурном, то тогда нам мало не покажется. У нас вот тут вот уже появился ряд вопросов. Я думаю, что мы можем уже на них начать отвечать. Нам пишет Иван Фатьян. У меня при определенной информации идет дрожь по всему телу и выступают слезы. Что это? Резонирует так человек, да? Вот человек так резонирует. Определенный, на определенную информацию. Информация может быть разная. Иногда таким образом человек реагирует на какие-то магические воздействия, не совсем благоприятные для своего многомерного организма. Если кто-то хочет подключиться к этому человеку и как раз изъять его потенциал, человек может реагировать дрожью. Так же, как человек дрожью реагирует на вторжение вируса в свой организм. Температура, дрожь, озноб, мурашки по коже и так далее. То есть это, возможно, негативное энергоинформационное влияние, оказываемое на человека системой изъятия потенциала. А может быть положительное влияние, там какая-то радость тоже, если информация, наверное, тоже может быть дрожь по телу пробегать от предвкушения какого-то радостного события. Не обязательно, или все-таки больше негативного, связанного с СИПом? По статистике, вот дрожь, мурашки – это больше негативное воздействие. Понятно, благодарю. Аметиста нас спрашивает. Здравствуйте, кто может противостоять системе изъятия потенциала? Если нас из космоса пасут, то есть ли и космические защитники наши, или только сам человек должен разрушить эту систему? Частично мы говорили про противостояние и выход, но тем не менее, давай еще поподробнее ответим. Можно сказать, что человек, он является не просто маленькой физической сущностью, у которого есть только физическое тело и больше ничего. Человек – это многомерный организм, это, в общем-то, огромная духовная сущность. И за каждым человеком стоят силы тонкого плана, которые этого человека ведут по жизни, которые ему помогают, которые ему дают определенные знаки и ведут его по судьбе. И если человек начинает развиваться духовно, как духовная сущность, он подключается к своим высшим силам и получает от них мощнейшую поддержку для преобразования той реальности матрицы, в которой мы находимся. Но для этого люди должны массово начать развиваться. И космические защитники все-таки, хоть они и защитники, и помощники, но мне кажется, человек больше сам должен. Защитники и помощники – это те силы, которые стоят за каждым человеком. У людей они разные. У кого-то они сильнее, у кого-то они слабее. Но если человек не развивается и считает себя только физическим телом, то достучаться до человека высшие силы практически не могут. На низших уровнях развития только с помощью каких-то негативных знаков, негативных событий. Когда человек уже начинает развиваться, то связь становится более мощной. Это, знаете, как, это, как печная труба, которую прочищают. Да? Чем больше ее прочищаешь, тем чище она становится, да, и тем светлее дым, который легче из этой трубы идет. Да, да. И тем больше воздуха поступает вот для горения того очага, который находится внизу. То есть связь двухсторонняя. Благодарю. Руслан спрашивает, что считать рождением? Зачатие или рождение? Вот дату какую? Для человека на самом деле важны и те, и другие характеристики. Кто-то смотрит по зачатию, какие энергии на человека шли в момент зачатия. Но для системы матрицы важнее рождение, потому что зачатый организм, он может родиться из-за влияния системы изъятия потенциала или из-за накопленной своей темно-серой кармы просто не родиться на свет. А если человек родился, то это уже другое. Он уже здесь, уже в нашем физическом мире и может продолжать развиваться и что-то делать. Потому что человек может что-то делать со своей кармой, только родившись на свет, только в физическом теле. Аметиста задает вопрос. Как узнать человеку, чем заниматься? Как узнать свое предназначение? По дате и картам? Спасибо. По дате рождения можно посмотреть свой основной идентификатор в программе матрицы, карту рождения, карту планетного управления и карту года рождения. Они задают базовое направление, в котором человеку нужно двигаться, то есть те энергии, которые матрица человеку дает при рождении. А как человек уже использует эти энергии и свой потенциал, решать уже ему. Так, благодарю. Шаула спрашивает. Про какие карты рассказывает сказительница? Уж очень похоже на карты Роберта Кемпа. Карты Роберта Кемпа – это как раз и есть матрица. Но у Роберта Кэмпа есть несколько книг. Одна из книг называется «Карты любви». Он рассказывает только о личных взаимоотношениях людей друг с другом. О других вещах он рассказывает очень мало. Существует еще другая литература по «Матрице», которую мне удалось поднять. Вот она дает другой пласт информации. Но расклад карт одинаковый в этих разных книжках? Одинаковые, потому что это те знания по матрице, которые одними из первых попали к нам в Россию. Угу. Кэмп сам когда-то в Россию приезжал и даже давал здесь интервью и лекции свои. Угу. Так, вот Александр Клочко спрашивает. Если вы чувствуете буквицу, то зачем вам карты? Как начальный вариант общения с тонким миром? Мы живем именно в матрице, и жизнь здесь запрограммирована. Здесь каждый день привязан к определенной карте, именно матрице. И карту матрицы можно вычислить, в отличие от символа буквицы, который попадает на этот день. Символ буквицы привязывается к карте матрицы. Просто так определить, какой день связан с каким символом буквицы, к сожалению, невозможно, только опираясь на расчеты матрицы. Благодарю. Алекс Смирнов задает следующий вопрос. Что такое сознание, раз его можно развивать? Я думал, что сознание можно только расширить. Расширение сознания и развитие сознания – это, в общем-то, одно и то же. Просто каждый называет это по-разному. Ну, разные образы. Наверное, одно дополняет другое. Чем меньше человек, тем меньше его сознание, да, как маленькое зернышко. Неразвитый человек, он воспринимает мир каким образом? Я сам, мое физическое тело, больше ничего, мои личные удовольствия. Угу. Дальше человек начинает расширять свое сознание или развиваться и начинает понимать, что существует не только он сам, существуют другие люди, существует семья, о которой он обязан заботиться. Дальше, поднимаясь по уровню развития сознания, человек смотрит, что есть еще что-то. Есть какой-то трудовой коллектив, есть город, есть его поселок. В конце концов, потом он поднимается выше, понимает, что есть страна, о которой он тоже должен заботиться и вообще смотреть, что в этой стране происходит. А еще выше находится наша Земля-матушка. Угу. И что происходит с нашей планетой. То есть расширение сознания идет постепенно. Угу. Благодарю. У нас народ вдохновился. Хорошо. Аметисты задают следующий вопрос. Как нам побыстрее развалить систему изъятия потенциала? Развалить систему изъятия потенциала можно только развивая сознание массы землян. Пока уровень развития массы землян оставляет желать лучшего. Как я уже сказала, первые три уровня – Муладхара, Сватхистана и Манипура. То есть развалить пока не удастся. Надо научиться пользоваться этой системой. Для того, чтобы система изъятия потенциала немножко отошла в сторону, да, и ослабила свою хватку, люди должны передавать друг другу информацию, именно развивать сознание. В психологии существует такое понятие, как эффект сотой обезьяны. Вот когда сотая обезьяна на одном острове научается чистить банан, да, или полоскать шкурку в воде, то сразу обезьяна на других островах и вообще по всей земле начинают делать это. То же самое. То же самое происходит с человечеством. Как только критическая масса людей начнет развивать свое сознание, да, и поднимется на определенный уровень, произойдет скачкообразный, ну, то есть скачок в развитии нашей цивилизации в целом. Пока его нет. Благодарю. Светлана Шереметьева задает следующий вопрос. Здравия. Вот вы сказали «богатство», имея в виду материальные ценности. А богатство ли не от слова «бог», «божественное», то есть приближение к Богу или духовное развитие? А накопление денег – это не богатство? В «Матрице» существуют определенные кармические цели и задачи, которые должен выполнять каждый человек. Угу. И одна из таких целей и задач называется «артха». Реализация своего жизненного предназначения и зарабатывание материальных средств на содержание себя, на содержание своей семьи. Так вот, материальные средства, которые человек получает, исполняя свое жизненное предназначение, следуя путем своей судьбы, они являются необходимыми и достаточными для этого человека, для его развития, для поддержания жизнедеятельности его самого и его близких. Если человек сосредотачивается просто на накоплении, материальном накоплении, то он уже отходит от артхи и не выполняет уже эту кармическую цель. За это он будет, в общем-то, рано или поздно наказан. Благодарю за ответ. Александр Клочко спрашивает: вы соблюдаете баланс энергии света и тьмы, равновесие? Можете трансформировать энергию негатива в позитив? Вот такой конкретный вопрос. Баланс энергии соблюдать достаточно сложно, но если идет какая-то негативная ситуация, то обычно происходит осознание этой негативной ситуации. Отслеживание, наверное, да? Отслеживать, осознание, да, что ты попал в негативную ситуацию, и выбраться из этой ситуации ты можешь только предпринимая какие-то конкретные шаги. Сосредотачиваться на боли, отчаянии, загонять себя в депрессию бесполезно. Это путь в никуда. А вот трансформировать энергию негатива в позитив удается? Не трансформировать, а осознать, что оказались... Через осознание. Осознание, да, оказались в негативной ситуации, и дальше нужно делать постепенно, предпринимать какие-то шаги. И когда человек делает какие-то шаги, то появляется определенный позитив. Шажочек маленький сделал, получилось. Уже светлей, уже лучше. Шажочек второй сделал, получилось. И так далее. И дальше уже появляется радость, удовлетворение от того, что выбираешься из критической ситуации. То есть осознал... Принял, отпустил, поблагодарил и конкретные дальше, дела. А дальше принимаешь конкретные шаги, вот как в этой книжке «Кризис и матрица судеб». Да? То есть не ждать, пока прилетит жареный петух и окончательно заклюет тебя в этой критической ситуации, а предпринимать какие-то шаги, как во всех русских народных сказках. Встал и пошел. Да? Вот есть такая замечательная сейчас популярная песня. Надел сапоги-скороходы, взял железные посохи, взял какие-то там плащи, шляпы и вперед за жар-птицей. Пока не сносишь энное количество сапог и не сотрешь энное количество этих железных посохов, до цели не доберешься. Ну да, нас ценят за то, что мы встаем и идем дальше. Реплика от Веры. Что касается мурашек и вибрации, у меня, как и у многих моих знакомых, мурашки являются подтверждением мыслей и информации, полученной по родовому каналу. Вот такая интересная еще есть. Ну, замечательно, реплика. Замечательно, что у людей так это работает. Тоже хорошо. Да, то есть не только негатив, все-таки я как подтверждение. Я, кстати, слышала об этом тоже, что вот у некоторых есть такое, когда информация приходит, то вот... Иногда не по родовому каналу, а иногда просто значимая для данного человека информация. Когда читаешь какую-то интересную книгу или слушаешь какую-то интересную музыку, да, могут подниматься мурашки. Могут, но так, в основном так работает СИП. Валерий Лаврененко спрашивает: ваше отношение к марксистской диалектике и практической опоре на эту теорию того же жреца Сталина? Вот так вот вопрос, наверное, звучит. Практика и опыт у народа имеется, не зная никакой матрицы, народ пошел за коммунистами. Ну, это как бы не вопрос, это скорее какое-то высказывание человека, который, наверное, уважает личность Иосифа Виссарионовича Сталина. Не уважать его, конечно, нельзя, судя по той фамилии, которую он носил. Да, железную реальность он нам создал в России, с этим не поспоришь. Вот. А что касается диалектики, в общем-то, если человек больше не опирается ни на какие другие теории, то диалектика тоже способствует развитию его сознания. Главное, как он ее использует и как он ее понимает. Угу. Так, больше у нас пока вопросов от наших слушателей нет. Вот у меня есть такой интересный вопрос к тебе личный. О чем ты мечтаешь? Вот такой простой вопрос. Ну, моя мечта, в общем-то, связана с исследованием матрицы и как бы с тем, чтобы люди начали развиваться, наконец, на нашей земле матушке, в том числе в России, чтобы уровень развития сознания у людей начал подниматься, чтобы люди как-то гармонизировали свои отношения друг с другом, потому что то, что сейчас... происходит, оставляет желать лучшего. И тот же коронавирус это очень хорошо показал. Да, насилие царит не только в системе изъятия потенциала, да, не только в сфере подавления каких-то проявлений против этой системы. Насилие царит везде, даже в семьях. И статистика на этот счет была очень печальна, когда люди оказались... В одном замкнутом пространстве мужчины начали обижать своих женщин и детей. Да? То есть каков у нас уровень развития сознания, о чем мы говорим, о какой матрице, если элементарное насилие в семьях царит. То есть сознание не развивает никто, человек не понимает, что это его близкие. То есть это вот тот самый уровень «я сам и больше ничего». Ну что ж, вопросов пока больше нет, и я так думаю, что мы можем подводить уже какие-то итоги. Наступает время завершения нашего эфира, и вот хотелось бы тебя попросить в завершении нашей беседы сегодняшней по душам что-то пожелать нашим радиослушателям, и не только радиослушателям, и те, кто видео будет смотреть, нашу запись. Что бы ты хотела им пожелать такое, чтобы их сподвигло вот к развитию, расширению своего сознания и к дальнейшим шагам к нашему светлому будущему? Я вот говорила о миссиях матрицы, что они бывают трех видов, да, белые, серые и черные, угу. Да, так же как свет, который падает на три типа сред: прозрачные, полупрозрачные и непрозрачные, чтобы люди, большинство людей, сумели зажечь хотя бы крошечный светильник в своем сердце и начали светить вокруг себя, несмотря на то, что еще очень много полупрозрачных и непрозрачных людей вокруг. Нести свет людям. И гармонизировать тот мир, в котором мы находимся. Вот тут еще вдогоночку один вопросик от Виталия Микерова. Реплика даже, не вопросик, реплика. Ну, материализм, он объединяет всех, а религия объединяет только посвященных в это учение. Вот такая реплика. Да, это реплика как раз о системе изъятия потенциала. Это вот то, о чем я пишу в своих книгах, как система изъятия потенциала делила людей на посвященных и профанов. И большинство, к сожалению, осталось профанами. А какие-то эзотерические знания, знания глубин религии, глубин духовного развития доставались только посвященным. И посвященные, к сожалению, эти знания узурпировали. Они ими до сих пор пользуются, а большинство людей очень, а много не знает и не подозревает. И даже ту информацию, которую вот мы даем, да, и я даю через матрицу, и через астрологию, даже в астрологию люди не верят, не говоря уже про все остальное. То есть тотальный материализм царит на нашей матушке Земле. Да, что-то говорить о том, чтобы поверить в свою божественную суть. Да? И вот резюмируя наш разговор, можно отметить, что все-таки, когда человек осознает вот свое божественное происхождение, свою вот божественную суть, то, скорее всего, манипулировать им уже будет невозможно. И вот если человек соединен со своим сердцем, то хотя бы вот на уровне анахаты начинает ощущать свою жизнь, да, то он уже будет находиться вот в потоке жизненной энергии, и он уже не будет управляться извне. Вот такое понимание. Система изъятия потенциала управляет людьми в основном через страхи. Сознательные страхи и подсознательные страхи. И одним из самых символов страха является карта Туза Пик. Это одна из карт смерти в матрице. Человек больше всего боится смерти. Почему? Потому что все считают себя физическими телами. Физическое тело умерло, умерло сознание, и больше от меня ничего не останется. Все, кошмар, страшно. Не дай бог убьют, не дай бог что-то еще со мной сотворят. А если бы люди развивались, они бы понимали, что за этим воплощением у них может быть следующее воплощение. И переходить между воплощениями нужно, в общем-то, осознанно, да, развивать именно свои тонкие тела, свои психические возможности. Тогда бы в этом мире начало много что меняться. Ну, я так думаю, что все-таки изменения грядут. И завершая нашу сегодняшнюю передачу, я, конечно, хочу сердечно поблагодарить тебя, Татьяна, за чудесный и познавательный эфир, который ты помогла сегодня провести. Вот. Я также благодарю за внимание всех наших радиослушателей, всех наших слушателей на различных каналах. Благодарю за те вопросы, которые вы нам прислали, и за то, что провели сегодняшний вечер вместе с нами. И, конечно, особая благодарность студии «Мир Белсвету». С вами была программа «Зеркало», и я, ее ведущая и автор, Елена Ромская. Всех вам благ, до новых встреч!